Глава первая. Обитель. Новое место работы впечатлило. Уладив все юридические дела у себя в академии и у Нины в Ленинградской областной детской клинической больнице, они отправились в путь. Не доезжая до города Валдай, свернули на неприметную грунтовку, петлящую среди сосен. Навигатор в смартфоне Виктора выдал скупую информацию о том, что они находятся на территории государственного заповедника, расположенного вокруг озера Валдай, проезд по которому запрещен. Затем на дороге мелькнула невзрачная табличка «Заповедник Иверская обитель Новгородской епархии Московского патриархата». И вершиной впечатлений стала вывеска над воротами, в которые они въехали. База отдыха «Рыбачок», венчал которую веселый ёршик с крючком в верхней губе и затейливым орнаментом из кувшинок. Николай, заметив изумление Виктора, засмеялся. «Я же спрашивал, рыбалку любишь? Вот и будешь в свободное от работы время окушков с озера тягать, а Нина их жарить в сметане». За окнами машины промелькнули коттеджи. Возле них в тени березок сидели женщины, наблюдавшие за своими чадами, которые с очками гонялись за бабочками и кормили с рук юрких белок. В сторону проката лодок прошагала группа мужчин, обсуждая будущие трофеи. Конец июня радовал мягкой погодой, и люди старались насладиться коротким отпуском вдали от городов. Вывеска над следующими воротами была столь же лаконичной. «Административные корпуса. Посторонним вход запрещен». Николай, предъявив пропуск на входе угрюмому парню в камуфляже, повел машину дальше, вдоль неброских двухэтажек. Проскочив их, он свернул в сторону озера и остановился возле аккуратного бревенчатого домика, стоящего на холме, с которого открывался изумительный вид на озеро и монастырь на острове. Николай, открыв ворота ключом, который достал из бардачка, загнал машину во двор. Передав связку ключей Виктору, махнул ему рукой. «Обживайтесь. Я пока в службе безопасности отмечусь. Моя Соня поможет вам разобраться, что здесь и как». Женщины, дремавшие всю дорогу, нехотя выбрались из машины и, синхронно потягиваясь, переглянулись, залившись смехом. Николай чмокнул жену в щеку. «Доброе утро, сурок!» Кристина чуть подтолкнула мужа в спину. «Иди уж, разберемся!» Проводив мужа взглядом, она уверенно забрала ключи у Виктора и шагнула к дому. «Вперед, друзья! Нас ждет завтрак!» Через полчаса, трижды обойдя две комнаты, рабочий кабинет и кухню, они устроились за столом в гостиной, похлебывая чай с плюшками. Две необъятные сумки покоились у входа, дожидаясь, пока люди свыкнутся с переездом, а их содержимое перекочует на полки, вешалки и плечики в шкафу. Именно об них и споткнулся Николай, разразившись невнятным бурчанием, зайдя в комнату в сопровождении двух парней, которые поздоровались с хозяевами. Представившись как Сергей и Игорь, они шепотом что-то уточнили у Николая и, не прощавшись, вышли из дома. Нина недоуменно посмотрела на мужчину. «Нужно их чаем угостить?» Николай остановил ее взмахом руки. «Не нужно. Их общение с охраняемыми объектами сведено до минимума. Здравствуйте и до свидания. Я их представил, чтобы вы знали их. Меняются они через каждые 4 часа, и поблизости постоянно кто-то присутствует. Реагируют мгновенно на крик или сигнал с тревожной кнопкой. А далее принимают решение по ситуации. В экстренных случаях вы переходите в их подчинение до устранения угрозы. Без их проверки к дому никто не подойдет. Так что любой гость – это нужный человек, имеющий соответственный допуск. Сотовая сеть на территории заповедника не работает, потому можете извлечь сим-карты. Проводной и беспроводной интернет есть и в доме, и за его пределами. Связь идет через провайдеры корпорации и нашу орбитальную систему. В общении с внешним миром рекомендовано лаконично обходить координаты вашего положения. По желанию, их можно зарезервировать в любой точке страны. Технически это возможно, но просьба не злоупотреблять этим. Завтра к вам придет куратор проекта и поставит задачу. Не утомляйте его ненужными вопросами бытового плана. На выданных вам смартфонах будут кнопки быстрого доступа как к охране, так и к сервису. Ну, из необходимого вроде все. Нюансы уладим по ходу. Сегодня насладитесь коротким отпуском, а завтра приступаем к работе. Да, кстати, Нина. Кристина в проекте второй год. Она в курсе всей бытовухи, так что с этими вопросами она поможет. Теперь отдыхайте, прогуляйтесь по лесу, сходите на озеро, да просто воздухом подышите. Попрощавшись, Кристина и Николай уехали, а Виктор и Нина просидели до заката на берегу озера, пока комары не прогнали их в дом. Утро началось с пения птиц, которые, казалось, собрались со всего леса, приветствуя новых постояльцев. Их поддержали дружным кваканьем со стороны озера лягушки. Нина, грея ладони чашкой кофе, стояла у открытого окна, наслаждаясь первыми лучами солнца. Виктор, открыв глаза и боясь пошевельнуться, наблюдал, как рассвет, запутавшись в ее волосах, сиял причудливым нимбом. Вся ее фигура, таинственно переливаясь под легким халатом, манила к себе. У мужчины перехватило дыхание, а она, чуть склонив голову на бок, прошептала. «Проснулся уже?» Виктор улыбнулся. «Как ты догадалась?» «По дыханию. Что-то заставило сердце работать быстрее. Дышать ты стал чаще, а потом вовсе дыхание затаил. Что же тебя так впечатлило?» Повернувшись к мужу, она лукаво улыбнулась. Виктор улыбнулся в ответ. «Ты. Ты самое теплое солнышко во Вселенной, и я тебя сейчас». Пронзительный звонок от входной калитки разрушил всю иллюзию, вернув их на грешную землю. Чертыхнувшись, он вылез из кровати и стал быстро одеваться. Нина, отставив чашку с недопитым кофе, выглянула в окно, пытаясь рассмотреть утреннего гостя. Ничего не увидев, она побежала к выходу. Но уже открыв дверь спальни, застыла, критически себя осматривая. Что-то во внешнем виде ей не понравилось, и она отступила в комнату, с надеждой смотря на мужа. Путаясь в футболке, он кивнул в сторону двери. «По видеофону посмотри, кто там пришел». Вспомнив наставление Кристины, она нажала кнопку монитора и отшатнулась от двери. Виктор с наполовину одетой футболкой недоуменно посмотрел на жену. «Ну, кто там?» «Поп». «Какой поп?» «В рясе. И с крестом». Виктор подошел к видеофону и посмотрел на изображение. Возле калитки на самом деле стоял священник и, лукаво улыбаясь в зрачок видеокамеры, поглаживал бороду. Разобравшись с устройством и активировав воспроизведение звука, Виктор спросил: «Святой отец, чем мы вам помочь можем?» Улыбнувшись во все 32 зуба, тот пробасил: «Ну, коль на порог пустите, и то благодать, а чаем напоите путника, так совсем хорошо будет». Открыв дверь при помощи специальной кнопки, Виктор поспешил к выходу, чтобы встретить гостя у порога и тем самым хоть как-то соблюсти правила гостеприимства. Да и супруге нужно дать время хоть чуть-чуть привести себя в порядок. Священник тактично не спешил к дому, выгадывая время для застигнутых врасплох хозяев неспешной прогулкой по саду. Заметив Виктора, он оторвался от созерцания розового бутона и направился к дому. Подойдя к застывшему на пороге мужчине, судорожно соображавшему, как начать разговор, он обозначил приветственный кивок головой. «Мир дому вашему, чадо!» «И вам не хворать, святой отец!» Сообразив по взметнувшейся брови гостя, что ляпнул что-то не то, Виктор поправился. «Доброго пути вам, уважаемый!» Гость застыл, переваривая услышанное. «Так мне уже уходить?» «Я, в смысле, была ли дорога удачной?» Совсем запутавшись, он замолчал, с надеждой оглянувшись назад. Положение спасла Нина, выпорхнувшая из дома и оттеснившая мужа, открывая проход гостю. «Утро доброе! Как мы к вам можем обращаться?» Мужчина добродушно улыбнулся. «До святого отца чином не вышел. Так что для вас отец Иларион, иеромонах Валдайского и Верского Богородицкого Святоозерского монастыря. Проходите в дом, пожалуйста, что на пороге топтаться, а там и мы представимся». Дождавшись, пока хозяева войдут в дом, Иларион прошествовал вслед. Расположившись за столом в гостиной, мужчины с умилением наблюдали, как Нина, невесомой бабочкой в легком ситцевом платье, порхала по комнате, в движении успевая смахнуть крошки со стола, накинуть на него скатерть, волшебным образом сервировать стол. Казалось, все эти чашки, блюдца и розетки с печеньем материализуются из воздуха и в строгой геометрии занимают свои места за столом. Воздух наполнился запахом ванили, заваренного чая и еще чем-то теплым, домашним. Наконец, Нина остановилась, критично окинула взглядом свое творение и, не найдя пробелов в наспех совершенном чуде, чинно заняла место по правую руку от мужа. Виктор подивился преображению жены, которая за 5 минут из сонной женщины в коротком шелковом халате превратилась в элегантную хозяйку, всем своим видом показывая, что поднялась она с первыми лучами солнца, а приход гостя не был для нее неожиданностью. В своих спортивных штанах и мятой футболке он рядом с ней выглядел, мягко говоря, невразумительно. Молчание затянулось, и Виктор, по праву выданному пинком под столом, начал. «Позвольте представиться. Старицкий Виктор Афанасьевич и моя благоверная Нина Павловна. Извините за заминку, мы не ожидали с утра гостей». Отхлебнув из наполненной Ниной чашки, Иларион обозначил кивок головой в сторону хозяев. «Я уже представлялся. Но так как сейчас я тут не по церковным делам, вам удобнее будет общаться со мной светским именем. Карл Фридрихович Миллер, биохимик и физик-теоретик, приват-доцент Берлинского университета Гумбольдта». Нина вскинулась. «А, так вы наш куратор?» Карл недовольно поморщился. «Уж больно это выражение слух режет. Все же лучше наставником называйте. Буду на путь истины вас наставлять, да тропки потаенные к цели указывать. Работать, Виктор, нам придется плотно. Нужно в единое целое сплести ряд фундаментальных наук. И только тогда мы достигнем поставленной цели». «И каковы эти цели, если в общих чертах?» «Если в общих чертах, то постичь природу Бога». Лицо Виктора вытянулось в немом вопросе. «Какого Бога?» Карл непринужденно отхлебнул чая и покрутил рукой в воздухе. «Создателя? И из чего мы начнем его постигать?» «Со слов Святого Писания, по образу и подобию». «С подобием тут все ясно. Геном человека явно указывает на программный код по созданию жизни. В данном контексте я указываю на упорядоченное сочетание 20 аминокислот, из которых в различных вариациях и создана вся живая материя. Цепочка ДНК человека насчитывает около 3 миллиардов комбинаций, не меняющихся уже на протяжении тысячелетий и являющихся подробной инструкцией в создании себе подобных. Незначительные мутации в расчет не берем. С подобием в общих чертах разобрались». Создана оптимальная модель живого организма для существования вида, так сказать, живи и размножайся. При этом просчитано все – количество кислорода в атмосфере, гравитация, допустимая норма излучений, не вредящая живой клетке, и еще тысячи тонких настроек, при нарушении которых жизнь в данной форме материи невозможна. Даже навскидку видно пересечение различных параметров физики, химии и биологии, и рассматривать их отдельно непродуктивно. Результата не будет. «Карл, так кем же это создано? Надеюсь, вселенский хаос тут ни при чем?» «Чтобы создать хаос, вначале нужно все упорядочить. Если исходить из теории Большого взрыва, для меня ближе понятие направленного управляемого действия. Кто и как такое сотворил, понятия не имею. Но как ученый могу заявить уверенно, здесь видна командная работа. Хотя, если мы всего часть этой жизни, микроорганизмы в теле некой материи, то можно предположить, что создатель был один. В этом контексте мне ближе гипотеза Хью Эверетта о мировой интерпретации, где различные формы жизни существуют внутри миров по общим для всех их законам. Но чтобы они не пересекались и не мешали друг другу, их разделяют огромные для данной материи расстояния. Виктор, ты не задавался вопросом, что величины длины даже в пределах нашей Солнечной системы очень огромны для материальной сущности? Все эти миллиарды лет Вселенной и триллионы километров до объектов выбиваются из аксиомы сосуществования в пространстве на равных правах разумных объектов в белковой форме. Слишком короток срок ее жизни, и есть мнение, что это лишь промежуточная фаза развития. Так, медленно, но неотвратимо, мы подошли к бессмертной ипостаси, которая комфортно себя чувствует как в материальной форме, так и в аморфной. Программа «Дальний космос» больше рассчитывает на покрытие таких расстояний в нематериальной форме, вначале в пределах нашей системы, потом галактики, ну а потом видно будет. Первичная цель – поиск обитаемых планет и внедрение в местные формы жизни или создание своей, учитывая физические, химические, гравитационные и все остальные факторы для поддержания их биологической функциональности. Такая цель больше похожа на распространение вируса в чужом организме. Даже если и так, то лично я себя считаю полезной бактерией, и никто мне не запретит бороться за жизнь. Запретить нельзя, можно уничтожить каким-нибудь космическим антибиотиком. Согласен. Но уничтожив подобие, останется образ, из которого мы воспрянем совершенно в другом месте. Вашей задачей и будет создание этого виртуального инструмента для выживания нашего вида. Карл, но как вы хотите заставить работать сознание без оболочки? К чему-то привязка должна быть? Должна быть. Только кто говорит о готовой материальной оболочке? Почему такой оболочкой не может быть некое электрическое поле, которое мы можем разместить в потоке света и отправить его в полет со скоростью этого самого света? А прибыв на конечную точку, пусть оно и думает, как ему тут выжить. Кое-какие инструкции мы ей пропишем, но основная работа ляжет на ее бессмертную информацию. То есть мы добрались от подобия к образу. И образ этот заключает в себе все необходимые схемы и параметры материи, которые этому образу в незнакомых условиях нужно создать на основе химических элементов, имеющихся в космосе. Виктор, ты быстро ухватываешь мысль. Вопрос на засыпку. Как этот образ создать и упаковать? Вот для этого вас и пригласили, чтобы выделить этот образ и наделить личностью. А упаковкой с последующей отправкой в полет займутся специально обученные люди. Еще и личностью наделить? А как же? Не будем же мы ее безликую и глупую за народные деньги в путешествие отправлять, чтобы непотребства какие натворила? Что вы слышали о личной матрице человека? О чем? О душе. О ней бессмертной. Слышал, что она есть. Вот ее и поищи. Где-то она в голове прячется, родимая. Вы, как специалист в этой области, ее извлеките, изучите и заставьте работать. Ну, думаю, план работы на ближайшие годы я вам обозначил. Да, на ближайшие годы – это точно. Вот и хорошо. Дерзайте, коллега. Теперь с вами, уважаемая Нина Павловна. Детский врач такого уровня, как у вас – в этих краях большая редкость. Потому у меня только одно предложение. Это монастырский приют для детей с ограничениями в здоровье. Примите участие в судьбах отроков с душевными и телесными страданиями, кои без попечения родных остались. Сегодня Николай уладит проблемы с пропусками на объекты. А с завтрашнего дня добро пожаловать в наш научный центр «Обитель».